Теперь Опочинин мучительно ревновал к Лучинину. «Напрасно», — спокойно возражала она. «Он, как бы это сказать, он слишком мужчина. Не люблю таких. Он плотный. Тело у него, наверное, волосатое». «Фи, Надя», — морщился он. «Ну вот еще. Кажется, здесь нет посторонних. Да он, наверное, шерстью оброс. Да еще рыжей шерстью. Гадость. Когда спит, храпит, конечно. Шея у него короткая такая. А когда целует, наверное, сопит. Ах, Надя, ты невозможна!» Он хохотал невольно, хохотал злорадно. «Вообще он, как бы это сказать, хотя он и большой барин, и манеры у него прекрасные, а все-таки он кучер. Ха-ха, она единственна. Когда вы рядом, мне всегда хочется сказать ему: Епифан, закладывай барину лошадей». Они так и прозвали его Епифаном. Но Опочинин успокоился ненадолго и опять сделал сцену. Она ответила: «Когда я была в Петербургском Эрмитаже, я всегда с содроганием отворачивалась от Геркулеса и долго-долго любовалась Аполлоном Бельведерским. Он первый тип, ты второй. Понял теперь?» Опочинин растроганно целовал ее ручки, но ревновать не переставал. «Он так забавен, ты всегда при нем смеешься. Женщины ценят, когда их смешат. Да, но всему есть границы. Он, наверное, смешон и в минуты страсти. А уж это плохо. Тут нужно быть красивым, всегда красивым и тонким. Как ты», — договорили ее глаза и улыбка. И он опять растаял. А через день он снова попрекал: «Ты всегда рада слушать его сплетни. Это меня огорчает». Она покраснела. «А кто из нас не любит сплетен? Может быть, ты? Ну, значит, ты исключение. А у Лучинина бабий язык. Правда, я люблю с ним позлословить. Я всегда была злой. Но ведь что хорошо в приятеле, то отвратительно в любовнике. За один его язык я бы его не полюбила. О чем ты сокрушаешься?» В другой раз она ему сказала: «Он много проще тебя, и обидеть его не жалко, а я такая злая стала теперь, не знаю от чего». Она погладила его руку с прежней нежностью и поглядела на него. Но не порадовал его этот взгляд, даже сердце захолонуло. Он подметил, что она видит мешки под его глазами, сеть новых морщин у висков, и что в ее нежности много печали. Как далеки те дни, когда в этих глазах он видел восторг и страсть, когда она говорила ему: «Ты красавец, нет никого на свете лучше тебя, что мне до твоих лет? Я люблю тебя, тебя одного». Ах, как она это говорила! Хотелось рыдать, вспоминая этот голос, эти глаза. И вот все ушло. Она отдается, словно снисходя, всегда усталая, всегда печальная. Это не пламенная любовница, нет. Это покорная долгу законная жена, которая не отказывает в ласке, но и не ищет ее. Она даже стала стыдлива, и это больше всего пугает Опочинина. Разве у страстной женщины есть стыд? Есть разве сдержанность у влюбленной? Это самый грозный признак охлаждения. «Нет, я просто больна», — грустно возражает она, гладя его по щеке. «Будь со мной нежным, будь мне другом. Ничего больше мне сейчас не надо. Я ужасно устала». «Как это странно в тебе и ново», — заметил он с плохо скрытой враждебностью. Она тоже озлобляется тем, что он не хочет ее понять. В душе растет протест против его требований. Мысль о ласке его иногда совершенно определенно вызывает в ней отвращение. Она пугается: «Господи, да что же это со мной?» И тотчас смиряется, и тотчас удваивает заботу и нежность.